Юрий Москаленко. «Юный бастард». Книга седьмая. Читает Григорий Пономаренко. Пролог. «Ну и как, мой любимый, обстоят дела у этого мальчика? Как там его? Константина. Властное кольцо». Милая улыбка на умном властном лице супруги правителя королевства Сурок. «Опочивальня королевы». После нескольких сцен любви можно просто и о чем-то постороннем поговорить, пока никого из супругов в сон не клонит. «Судя по поступающей информации, то все у него просто отлично», — потягивается на удобной широкой кровати местный коронодержатель. «Тут мне на днях доложили, что когда он со своими одноклассниками всем классом отмечал свое совершеннолетие и заодно окончание им школы, его чуть одна ушлая девица на себя не затащила и не женила на себе». Веселый взгляд со стороны супруги. «Ох, ну и нравы на периферии», — улыбается она. «Провинция рулит. Так твой Макс теперь выражается. Кстати, как у признанного тобой наставника парня дела обстоят? Когда свадьба? Нас ведь тоже с тобой и девчонками обещали пригласить на свадебное торжество». «Это в обязательном порядке и не обсуждается. А как дела у Макса? Средний, если честно», — кривится недовольно правитель. Опытная супруга видит, как непонятная тень беспокойства легла на родное чело любимого. «Это еще почему?» — удивляется королева Софья. «Да потому что эти два влюбленных балбеса не отходят друг от друга. Макса в буквальном смысле от девчонки не оторвать. В итоге у меня нет под рукой доверенного помощника». Понимающая улыбка появляется на лице мудрой женщины. «Ничего, все поправимо, мой дорогой. Первая совместная постель, и все. Любовный морок сойдет, очистив разум. Еще больше влюбленных друг к другу привязывая. Но тогда уже он сам к тебе вернется. Потерпи немного, он не виноват. По нему такой концентрации любовной магии влупили, что вообще удивительно, как он еще хоть что-то соображает. И может думать не только о своей ненаглядной. Что ты хочешь? Издержки магии любви. К этому надо относиться с пониманием. Я вообще-то спрашивала о графстве, которое получила его невеста из рук его воспитанника. Мы же пришли с тобой к выводу, что сам Макс к этому феномену не причастен». «Получается так», — позевывая, отвечает супруг. «Но мы так и не поняли, что там произошло на самом деле. И теперь под подозрением воспитанник Макса. Это мы и раньше обсуждали. Я пригляд за ним отправил туда, где он сейчас с родственниками своими проживает. Опытных сотрудников направили. Третье отделение службы безопасности королевства работает, а это уровень. Ничего такого, что там сейчас с парнем происходит в его деревне, не указывает на то, что мы хотим понять. Нет пока ничего указывающего на его интересующие нас особенности и способности». «И многое там происходит?» — мягко интересуется всесильная супруга. «Да уж, прилично нахерачил засранец. Успел уже отличиться», — смеется повелитель королевства. «Да? И в чем, если не секрет?» — спрашивает заинтересованно любимая супруга. «Ну, коль тебе мало, что едва не женили его насильно, то есть доклад, что он успел поучаствовать уже аж в двух поединках, оформленных, кстати, полковым командиром, как проверка его боевых умений», — отвечает король. «Это же обычное явление в среде макров, насколько я знаю», — разочарованно говорит София. «Что тут может быть такого удивительного?» «Как раз-то и может», — хмыкает Павел III. «Он, во-первых, самый молодой среди воинства макров, и это раз. И среди новиков тоже, причем всего корпуса. И это два. А три – это то, что он все два поединка выиграл, не оставив шансов для проигравших. а четыре, что ему в противники выделили самых сильных бойцов. Одного как лучшего мастера рукопашного боя, второй, по данным нашей СБ, подготовленный его родом бритер. Его против представителей аристократии королевства готовили как бойца и убийцу для поединков с благородными. Голос его величества стал немного строже. По этому вопросу я уже дал команду начать расследование. Вот как раз второй поединок на шпагах и проходил. Результат поединков печален. Нет, погибших нет, но оба противника парня сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. С кем он на кулаках дрался, это был первый поединок. Он противнику своему выбил больше десятка зубов, сломал нос человеку и обе челюсти, нижнюю и верхнюю. Ну а брату этого страдальца просто в поединке на клинках насквозь грудину проколол. Всего лишь. Да, умеет веселиться. Провинция. Макс твой опять прав. Хмыкает озадаченная известиями королева. А вот мне непонятно, почему до сих пор никто из их семьи в пожалованные земли не приехал. Хотя бы одним глазом на них взглянуть. Посмотреть, что им в итоге досталось. Я не говорю сейчас за самого Константина. Как поняла, в их землях порядок? Полный порядок. Будь проклят этот герцог Бендерленд и его наследник, начинает злиться король. Чем тебе Карен не угодил и его хитрый и пронырливый отец? Интересуется супруга правителя. Так именно их люди там сейчас и заправляют, говорит его величество. Порядки свои наводят. Недоимки стрясывают с должников, а таких среди... как дворян, так и купцов, каждый третий, если не второй. Наши надежды получить доступ к перевалам не оправдались. Карен, а именно он там официально заправляет с разрешения своего господина, нам этого сделать не даст. Так демонстративно наших людей примет, как обещал нам Константин, но к перевалам не допустит. Сама ведь понимаешь, люди имеют свойство исчезать бесследно. А так и произойдет, если наши люди будут слишком настойчивыми. Со стороны все договоренности соблюдены, а в итоге занавес еще больше закрылся над королевством, и теперь и на большей части земель старого графства Пустоваловых. Молчание. Королева обдумывает услышанное. А мать парня? Ведь он говорил, что именно ей передаст права на свои земли, напоминает она. Права он не может ей передать, как бы этого не хотел. Разве что он уйдет в монастырь, отказавшись от всего мирского. Управление землями передать это да, но фактически нет, говорит король. Законы, чтоб их. А мать его будет довольствоваться огромными денежными потоками, которые теперь текут в ее руки и на ее банковские счета. Первые отчеты от аудита люди Карена ей уже отправили вместе с банковским переводом на кругленькую сумму. Стрясли недобор налогов и недоимок за аренду земель. Тут мы просчитались, а войну из-за этой ерунды развязывать нет никакого смысла. Значит, надо прибирать к рукам богатого молодого мужчину путем правильной женитьбы на девице, преданных нам родителей семьи и рода. Убежденно говорит королева. У него и так с моей стороны запрет на несколько лет на женитьбу. До его полноценного совершеннолетия ограничения наложены мной. Время есть. Теперь ход за тобой, любимая. Подбирай ему невесту. Кстати, парень умеет удивлять. Усмешка появляется на лице правителя государства. И чем же? Спрашивает его София. Оружие себе редкое закупил на кругленькую сумму, никому не нужное. Аналог огнестрельного оружия землян. Такие деньги вбухать в бесполезные железки? Ну не идиот ли? Хмыкает король. Кто его знает, кто его знает? Бормочет тихо супруга монарха. А еще его маманя на финансы, которые ей шлет в немеренном количестве Карен, парню в поход фургон купила. И что с того? Обычное дело. Не понимает, куда клонит в своем рассказе супруг. Эх, если бы, бесполезнейшая дрянь, которую наш верховный архимаг под себя мастерил, пока не погиб по собственной дурости. Тот фургон, который потом почти год мастера пытались хоть кому-нибудь сбагрить, чтобы хоть какие-то деньги вернуть с их долгами. По оплате работ рассчитаться. Фу! Сам-то фургон, может быть, и ничего, но тратить на его покупку такие суммы – это верх безрассудства. Хотя, видно, кому-то золото карман жмет, – смеется довольный монарх. Представляю рожи командиров парня, когда Константин приехал на отбытие отряда новиков на этом дронтулете. Кстати, за проведенные два поединка парню сержанта дали. Я так, неофициально подтвердил такое нарушение командиром правил давать звание до принятия присяги рекрутом. Заслужил. Пускай веселятся. Как проверять-то будем, причастен парень к восстановлению свойств древних артефактов или нет? Задает прямой вопрос жена короля. Не знаю я, вздыхает любимый муж. Но продолжаем наблюдать за ним. Если это он, то уверен, на одном случае не остановится, еще обязательно кого-нибудь облагодетельствует. Ждем. А пока подумай серьезно, как нам этого индивидуума мертвой хваткой к престолу притянуть в качестве верного слуги и воина. «Может, младшенькую?» — тихим голосом говорит задумчиво София. Пауза. Павел думает. «Боюсь, передерутся наши девчонки из-за него. Хотя по статусу он нам для любой из принцесс не подходит», — отвечает он. «Мезальянс дикий». «Это ты так про богатейшего землевладельца государства?» — хмыкает ехидно королева. «Да уж, запамятовал». Со смехом отвечает правитель. «Давай, как и раньше думали, будем действовать. Если подтвердится, что именно он обладает умением или даром возвращать полную работоспособность дворянским перстням первых наследников и глав кланов, родов и семей, то упускать его будет для нас смерти подобно. И я буду не против, если ты сама ему предложишь в жены Марию». «Его? И на престол?» Изумляется королева-мать. «А почему, собственно, и нет?» Подскакивает с кровати, возбужденный разговором местный монарх. «Человек с такими-то способностями, поистине королевскими, если и вовсе не императорскими. Вопрос только в том, а захочет ли он сам взваливать такое ярмо себе на шею?» Успокаиваясь, его величество отворачивается к окну и надолго застывает около него, о чем-то глубоко задумавшись. А за его спиной тихо раздается. «Ермо-то есть кому тянуть. Нам бы ей ширму достойную найти», — шепчет себе под нос королева.